Глава 6. Наяна. Госпожа Лав курсирует между глав домов, подмечая все детали. Глава дома Геша одет совсем плохо. Парадная одежда старая и не раз уже виденная Наяной на подобных приемах. Девушка сделала в своей голове пометку, что скоро навестит Яса Геша с выгодным предложением о покупке его земель. У Наяны есть цель. Немного честолюбивая, немного наивная, немного фантастичная. Наяна Лав хочет скупить все земли в регионе и отменить там рабство. А регион не маленький, почти треть суши на планете. Наяна занимает важное место в Совете глав домов. Ее влияние только усилится, и когда остальные все-таки поймут, что куда эффективнее регион развивается без использования рабов, станет возможным и вовсе отменить рабство везде. Наяна недовольно нахмурилась. К ней, сияя улыбкой, направился ее главный жених Яс Джират. «Наяна! Выглядите великолепно!» Неунывающий Яс облобызал руку девушки. «Как поживает мой подарок? Знаете, ящер весьма требователен в уходе!» Джират явно напоминает своими вопросами девушке, что подарок он сделал действительно дорогой, а значит, девушка теми свиданиями так просто не отделается. «Спасибо, с ящером все хорошо!» Ящера Наяна просто обожает, правда, растет питомец медленно, но уже показывает себя весьма умным и сообразительным зверьком. Слишком умным для простого ездового ящера. «До меня дошли слухи о вашем новом рабе, бывшем Ясе, и вы знаете, я в восторге. Почему вы не привели сегодня Шантера на прием? Думаю, многих бы это позабавило». Наяне с трудом удалось сохранить лицо непроницаемым. Ясу Джираду девушка испытывает брезгливость, и мужем ее он точно не станет, даже если ее будут принуждать к браку. Как можно скорее девушка распрощалась с надоедливым ухажером. Как же она устала от всех этих женихов, так желающих заполучить ее состояние. Не дождутся. Наяна скорее умрет старой девой, чем выйдет замуж. Хотя кого она обманывает? Формально все равно придется однажды принять решение. На нее и так уже сильно давят. Максимум еще 1-2 года. И подберет себе мужа. Желательно тихого, послушного, круткого. Наяна цинично усмехнулась. Что там обычно мужчины ценят в будущих невестах? Девственника надо искать. Все веселее в первую брачную ночь будет, когда выяснится, что оба новобрачных толком не знают, что нужно делать. Но шутки шутками. Наяна Лав направилась к старейшему из глав домов Ясу Дальтену. Яс возглавляет совет, очень умный и интересный мужчина, а главное, с ним Наяна в полной безопасности. Жених из Яса в его 200 с лишним лет так себе, хотя порой Яс Дальтен делает Наяне шутливые предложения о браке, но скорее женит на ней кого-нибудь из своих внуков, чем сам решит стать женихом. Похоронив 3 жен, Яс больше не женился. Пожалуй, только господин Дальтен и разделяет революционные взгляды Наяны. И то далеко не во всем. Остальные же члены совета яростно сопротивляются любым новшествам. Домой девушка вернулась поздно, и пришлось рано вставать, чтобы, как и обещала, пойти погулять с Азали. Увы, племянница уже через 2 дней возвращается домой. За завтраком Наяна обратила внимание на опухшее от слез лицо своей служанки Аники, когда та накрывала на стол. Неужели кто-то посмел обидеть такую милую, жизнерадостную девушку, еще и возлюбленную главного охранника госпожи? «Аника, что-то случилось?» Осторожно поинтересовалась Наяна у служанки. Девушка испуганно, почти затравленно взглянула на свою госпожу. «Нет, госпожа Лав, все в порядке». Наяна Лав не поверила, и после завтрака, отложив выход на прогулку с племянницей, вызвала девушку к себе в кабинет на разговор. Аника долго не признавалась, в чем дело. Наяне пришлось надавить, и девушка, наконец, выдала неожиданное признание. «Я беременна, госпожа». Наяна тяжело вздохнула. «Поздравляю, Аника», — произнесла госпожа, но поздравление привело к обратному эффекту. Аника не могла больше сдерживаться, упала на колени и горько с надрывом разрыдалась. «Ну, что такое?» Наяна вышла из-за стола, приблизилась к служанке и стала успокаивающе гладить ее по голове. «Госпожа, но я ведь рабыня. Гермес раб, я знаю, он нужен вам. Вы его от себя не отпустите. И я все это понимаю, и не против. Но мой ребенок. Я не хотела беременеть. Я не хочу, чтобы мои дети рождались рабами. Можете вызвать доктора. Только Гермесу не говорите, пожалуйста». Девушка доверчиво обняла ноги на самом деле любимой госпожи, которая действительно очень предана, и дальше продолжала с надрывом рыдать. Наяна Лав опять тяжело вздохнула. Но не любит она все-таки эти слезы и истерики. Кое-как отцепив от себя служанку, госпожа Лав прошла к своему столу и, открыв один из его выдвижных ящиков, достала оттуда папку с документами. «Аника, Аника, Перестань плакать уже и послушай». Наяна присела на корточки рядом с девушкой. «Я собиралась отдать вам вот эти документы через полгода. Осенью как раз в деревнях идет пора для свадеб. Но раз уж такое дело, отдаю сейчас. Аника, ты слушаешь меня? Держи. Здесь документы, в которых говорится, что вы с Гермесом больше не рабы. И за хорошую работу, и службу, и в том случае, если поженитесь, получаете земельный надел и дом». Служанка, непонимающе, глядит на госпожу. «Что?» «Аника, Гермес и ты в этом доме с детства. Вы всегда служили мне и моей семье верой и правдой, за что я вам очень благодарна. Я, конечно же, не хочу вас отпускать и, возможно, бы еще долго с этим тянула, но вы не рабы. Знаю, как сильно и искренне вы любите друг друга. Настало ваше время. Стройте свою семью и живите счастливо. Подъемные деньги на первое время и работа у вас будет». «Госпожа!» Аника, сама от себя такого не ожидая, порывисто обняла Наяну Лав. «Спасибо! Спасибо!» И опять тело молоденькой девушки сотрясли рыдания. Наяна осторожно гладит девушку по волосам и спине. Такая буря эмоций смущает госпожу Лав. Когда, наконец, служанка успокоилась, Наяна встала сама, подав руку и Анике. «Забирай документы и иди. Шокирую и радуй Гермеса. Сегодня вам снимут ошейники. Тем не менее, я попрошу вас остаться еще на несколько дней. Гермесу надо будет передать дела своему преемнику и закончить его обучение». Аника, еще раз сердечно поблагодарив госпожу, вылетела из кабинета. Оставшись одна, госпожа Лав села за свой стол. Наяна, конечно, рада за эту пару, но вот за себя не очень. Она лишилась двух своих самых надежных и преданных людей. Особенно Наяне не хотелось расставаться с Гермесом. Но тот уже действительно в том возрасте, когда пора завести семью. Может быть, позже, лет через 5, она вновь призовет его на службу. Если тот захочет, станет уже охранником госпожи исключительно на добровольных началах. А сейчас же Наяна рискует и остается одна. Точнее, не одна, а с Яром. Именно он станет преемником Гермеса. Наяна Лав очень сомневается в правильности своего решения, но лучшего кандидата на эту роль не найти. Ярос. Что же так долго? Яр уже устал ждать Наяну Лав возле ее кабинета. Скучно. Должны были отправиться в город на прогулку уже полчаса назад. Что ж такое случилось с Аникой, что разговор в кабинете настолько затянулся? Служанка с опухшим лицом и мокрыми от слез глазами неожиданно вылетела из кабинета. Как раз из-за стоящих в глазах слез девушка не заметила стоявшего перед дверьми Яра и на всей скорости влетела ему в грудь. Мужчина придержал плачущую служанку, не дав упасть. «Аника, что случилось? Тебя обидел кто-то?» «Нет, Яр, спасибо, все чудесно, замечательно, волшебно!» Девушка плачет и смеется одновременно, повиснув у Яроса на шее. «Так что случилось?» «Мы свободны! Мы с Гермесом свободны! Госпожа подарила нам свободу, дом и земли к свадьбе! Мы теперь станем полноправными, свободными людьми! Наши дети родятся свободными!» «Подожди, как? Я не понимаю, почему именно сейчас?» Девушка смущенно покраснела. «Ну, есть определенные причины. Яр, извини, я побегу, обрадую Гермеса». Девушка побежала дальше, бережно, если не сказать трепетно, прижимая к груди красивую толстую папку с документами. «Так, это что получается? Верный пес госпожи уходит. Но кто тогда станет новой главой охраны? Просто, кроме Гермеса, Яр не хотел бы видеть на этом месте никого, кроме себя. Это Гермес был лоялен, а вот вся остальная охрана смотрит на свою госпожу с не меньшим восторгом и желанием, чем и сам Яр. Ну нет. Никто, кроме него самого, Наяне так близок не должен быть». Яр решительно постучался в кабинет Наяны. Постучал и, собственно, зашел сразу, поскольку шумоизоляция у кабинета отличная. Можно и не услышать разрешения войти. «Госпожа», — начал Ярос решительно и замолчал. Он застал Наяну неожиданно такой грустной и одинокой, что ли. «Действительно, а кто у девушки самый близкий? Не отец ведь и не брат?» «Гермес. Заботливый, спокойный, полностью уверенный в своей госпоже. Защитник, помощник. И вот Наяна осталась одна». «Нет, госпожа Лав, вы не одна. И теперь никогда одной не останетесь. Вот только вряд ли впоследствии будете рады этому факту». «Да, Яр». Наяна Лав надела на лицо свою обычную маску холодного безразличия и отстраненности. «Госпожа Азали интересуется, идете ли вы с ней на прогулку». «Да, сейчас уже выходим, Яр. Скажи мне вот что». Мужчина застыл в предвкушении следующих слов Наяны. «Тебе нравится в этом доме?» «Нравится, моя госпожа». Яр немного покривил душой, куда больше ему нравится у себя дома, но тут, при условии, если Наяна рядом, тоже неплохо. Яр даже иногда перестает беситься из-за своего рабского положения. «Но ты ведь хотел бы стать свободным, верно? Вернуться к себе домой?» «Так-так. Конечно. Предлагаю тебе заключить вот такой договор. Договор устный, только под твое и мое честное слово. Я доверяю тебе управление охраной своего дома и веряю тебе свою жизнь. Видишь ли, я решила отпустить Гермаса в долгосрочный отпуск, и мне нужна ему достойная замена. Не буду лукавить, по твоей речи и некоторым поступкам видно, что ты куда умнее и образованнее любого из моих охранников. Не знаю, как ты попал на планету, но ты точно не из местных жителей. К тому же твои физические характеристики, навыки владения оружием и внешность — это необходимо для официальных приемов. Выше всяческих похвал». У Яры по коже пробежали мурашки. «Это так сладко звучит. Наяна доверяет ему свою жизнь. Это почти как брак». Девушка сама предложила ему то, о чем он собирался просить, требовать, умолять. «Что я получу взамен?» — поинтересовался Яр. «Конечно же, он согласен и так, но любопытно, что Наяна Лав может предложить». «Свободу, Яр. Не сейчас, но, пожалуй, лет через 5, да. Гарантированно. Но только за верную службу». 5 лет? Слишком большой срок. Я распланирую получить свободу и захватить эту планетку гораздо раньше. Но пусть Наяна будет спокойна, условия полностью его устраивают. Гермас был всегда ближе всех к госпоже и имел небывалые привилегии. «Спасибо, госпожа, я согласен на ваши условия. Когда я могу приступать к своим новым обязанностям?» Возможно, Ярусу не стоило так быстро соглашаться и для вида потянуть паузу, но он не захотел рисковать. И так уж готов тут перед Наяной попрыгать на радостях и зловеще расхохотаться. «Не торопись, Гермас не уедет, пока ты полностью не будешь готов взять на себя все дела». «Конечно, конечно, Яр вообще-то уже ко всему готов, но ничего, он потерпит». Наяна смотрит хмуро, и Ярос про себя ухмыляется. Девушка наверняка сильно сомневается в правильности своего решения. Но теперь Яр будет вести себя идеально, чтобы она не передумала и не поставила на должность главного охранника кого-то еще. Да что там, Яр станет куда лучше Гермаса, чтобы Наяна уже попросту не представляла, как раньше жила без своего иномирного раба. А Яр подождет. Это да, он уже начинает учиться терпению. Прогулка вышла не слишком веселая, вернее, неприлично доволен был только Яр. Зали грустила, что скоро ей придется уезжать от своей прогрессивной тети и так приглянувшегося ей охранника в лице Яра. Наяна грустила тоже по вполне понятным причинам, и только непонятно, от чего был хмур Гермас, уж наверняка извещенный о подарке госпоже. Улучив момент, когда две госпожи отошли к витрине выбирать себе пирожные, Яр поинтересовался у Гермаса, в чем причина его опечаленного вида. «Я не представляю, как госпожа будет без меня. Я успел с ней поговорить перед выходом. Извини, но ты совсем неподходящая замена. Вот думаю, что стоит остаться пока. Аника еще может какое-то время поработать здесь, просто на других условиях. Хотя ей бы на свежий воздух. Да и рвется теперь гнездо свое обустраивать. У нас ведь никогда ничего личного не было, по сути, а тут... Почему это я неподходящая замена?» Вычленил главное для себя Ярос. «Ты нетерпимый, в тебе много злости. Ты часто бываешь неуравновешен. Это не те качества, которые нужны главному охраннику. К тому же порой ты смотришь на госпожу Лав, так что я радуюсь, что на тебе ошейник». «Так, вот Яросу совсем не надо, чтобы этот верный пес своей госпожи волновался и пытался контролировать ситуацию». «Гермас, я тебе клянусь, что со мной госпожа Лав будет в полной безопасности. Я не допущу, чтобы с ее головы упал хоть волос. Пока на мне этот ошейник, я буду исполнять все ее приказы, желания и капризы». «И ты клянешься, что не будешь никак огорчать госпожу, пытаться ее подавить?» «Я? Подавить?» Яр сделал для Гермаса удивленное лицо, хотя прекрасно все понял. «Я раб. Как я могу подавить госпожу?» «У тебя сильная воля». Гермас помолчал. «Впрочем, и у госпожи тоже. И вот как раз из-за этого будет тяжело сработаться. Ладно, раз ты клянешься, доверяю тебе свою госпожу. Но помни, если ты ее обидишь, тебе не жить. Найду тебя везде. И тогда ты умрешь самой мучительной смертью из всех возможных». Ну что же, позиция Гермаса достойна уважения. Но однажды Ярос все-таки обидит его госпожу. Не факт, что об этом узнает верный пес, но если узнает, Яр будет ждать. Дни для Яроса полетели быстро и в то же время мучительно долго. Быстро, когда занимался с Гермесом, в полной мере постигая науку охраны госпожи. Медленно же время тянулось тогда, когда оставался с собой наедине, и необходимо было ждать. Просто ждать. Яр узнал много чего интересного. Рабский ошейник, например, может снять только специальный человек из учреждения, где ведется учет рабов. Это учреждение связано с главами домов лишь формально. Именно там ведется учет всех рабов, и именно в эту службу будет обращаться хозяин, если, например, раб сбежит, и сам господин не сможет его найти. Там же решаются и все судебные вопросы, связанные с рабами. Еще я узнал, что надеть на человека ошейник довольно просто, но необходимо зарегистрировать раба, подтвердив, что имеешь право нацепить на человека ошейник. Если надеть рабское украшение в большинстве случаев довольно просто кому-либо, то снять чаще всего довольно тяжело. Поэтому Наяна и многие другие главы и ходят с многочисленной охраной. Наяна Лав и вовсе в большой зоне риска. Вот так наденет кто-нибудь на нее ошейник. Пока разберутся, что нельзя, она уже замужем, беременная, и ее состояние ей уже не принадлежит. Наяна. Этим знойным летним утром Наяна осталась без своего верного охранника. Девушка выделила для Гермеса и Аники свой личный транспорт, чтобы те быстро добрались до своего нового дома. Госпожа Лав уверена, Гермес не глуп. Если подучится, далеко пойдет. Ей нужны верные преданные люди на своих обширных землях. И с мужчиной Наяна будет часто видеться, но уже не как с охранником, а как с управляющим. «Госпожа Лав, давайте уйдем в тень. Солнце уже слишком сильно припекает». Раздался за плечом девушки голос ее охранника. Теперь только Яр имеет право стоять за ее спиной так близко. По коже девушки пробежали мурашки. Ощущения такие, словно она поймала и пытается удержать рядом с собой злой ураган, что готов вот-вот вырваться наружу. Но пока чего-то держится в установленных Наяной рамках и даже пытается притворяться ласковым ветерком. Но получается плохо. Хотя бы эта фраза. Мягкое предложение госпожи уйти в тень, предупреждение. А Наяне Лав чудится в голосе мужчины непреклонность и повеление. Оказывается, очень тяжело привыкать к новому человеку. Яр следует за Наяной всюду, и эта девушку раздражает. Гермес был всегда для Наяны незаметен, а вот Яра, госпожа Лав, буквально чувствует кожей. И вот настал момент, когда Наяна осознала всю глубину своей ошибки в том, что назначила Яра своим главным охранником. Наяна спускается с ящера после утренней прогулки, и раб-охранник тут как тут протягивает ей раскрытую ладонь, чтобы помочь спуститься. Поначалу девушка не придала жесту особого значения. Она вложила свою ручку в широкую ладонь Яра и... Наяне показалось, что она сама вдруг попала в плен. Большая теплая мужская рука осторожно, но в то же время крепко обхватила тонкие женские пальчики. Тело девушки отозвалось на прикосновение неожиданно сильно. Внутри стало так тепло, а внизу живота Наяна Лав ощутила странное, но очень приятное томление. Ярос резко потянул на себя. И Наяна свалилась с ящера в объятия своего охранника. «Яр!» «Извините, госпожа, я еще не научился правильно помогать спускаться с ящера. Вы не ушиблись?» «Отпусти меня, Яр!» произнесла Наяна как можно более строго. Будучи плотно зажатой между ящером и большим крепким мужским телом, девушка хорошо понимает, насколько смешно смотрится ее попытка главенствовать над ситуацией. Наяна просто-напросто испугалась и пытается судорожно достать из кармана пульт управления ошейником раба. «Вы это ищете, госпожа?» Яр поднял руку и продемонстрировал девушке пульт, лежащий на его открытой ладони. Госпожа Лав выхватила пульт и... Яр упал на землю, содрогаясь в конвульсиях. Наказание длилось долго, а сила была такова, что мужчина даже вздохнуть нормально не мог. Наконец все закончилось. Яр с трудом пытается встать с земли. «За что, госпожа?» «За то, что плохо исполнил свою работу. Тебе необходимо учиться быстрее. И, Яр, еще раз подобное повторится, наказание уже не будет таким мягким. Незаменимых людей нет. Ты все понял?» «Да, госпожа», — цедит мужчина, уже поднимаясь с земли. «Если понял, тогда на колени». «Госпожа, на колени!» Наяна наблюдает, как ее раб, у которого желваки на лице играют от злости, медленно встает на колени, крепко сжатые кулаки опускает на землю. Голова также опускается вниз, пряча от госпожи взгляд Яра. «Простите меня еще раз, госпожа». «Хорошо. Идем». «Ярос, Мужчина наблюдает, как Наяна Лав гордо удаляется к дому. Яра с трудом, но снова встает и усмехается. Все-таки госпожа Лав садистка. Каких бы прогрессивных для этой планеты взглядов не придерживалась. Яр поковылял вслед за госпожой. Больно, да. Но оно того стоило. Последующие дни мужчина вел себя идеально. Был предусмотрителен, вежлив, аккуратен, скучен. Яр заметил, что Наяна то и дело поглядывает на него, словно ожидая очередной шалости со стороны охранника. Но Яр такого удовольствия своей госпоже не доставил. Сейчас любая ошибка мужчине может стоить слишком дорого. Тем не менее, новый глава охраны госпожи в полной мере наслаждался своим новым статусом. Яр ведь теперь все равно может касаться Наяны. Взять под руку, чтобы помочь где-то пройти. Прикоснуться к пальчикам девушки, когда помогает ей спуститься с ящера. Встать за плечом Наяны близко-близко, вдохнуть аромат ее духов. Случайно коснуться волос. С новой работой Яр все больше и больше стал ощущать себя каким-то маньяком. Судя по всему, в высшем свете отметили тот факт, что самая завидная невеста вдруг сменила охранника, старого куда-то убрав. Это вызвало интерес потенциальных женихов, и охота на девушку усилилась, ее дом стали осаждать с двойным усердием. А за его пределами так и вовсе липли, словно мухи, караули Наяну на каждом углу, так что Яр не скучал.